Потому как он подозвал носильщика и приказал ему отнести мой чемодан в такси, я понял, что путешествовать для него было делом не более сложным, чем завязывать галстук. Он сказал всего несколько слов, и носильщик, загипнотизированный его несравненным превосходством, подчинился словно робот. «Я забронировал тебе номер в Пьере. Это в центре, там удобно. Через пару недель решишь, стоит ли тебе снять квартиру». Того, кто подъезжает к Нью-Йорку со стороны Айлдуайлда, сначала постигает разочарование. По обе стороны дороги стоят низкие дома грязно-серого цвета, некрасивые и бедные. Ландольфи угадал мое удивление. «И эта страна воюет во Вьетнаме?» — сказал я. «Да, здесь, хотя и в меньших масштабах, происходит то же самое, что было у нас во времена фашизма. Автострады и дворцы в Триполи и Аддис-Абебе, нищета и малярии на Сардинии и в Калабрии. Американцы тратят миллиарды в Африке и Азии, а нищие переполняют дно Нью-Йорка и Чикаго. Дома вдоль шоссе были низкими, низким казался и Рокфеллер-центр. Небоскребов не видно, будто их смел ночной ветер. Из-за густого и низкого тумана были видны только нижние этажи зданий. Пьер находился на 5-й авеню. Из его окон виден, когда нет тумана, центральный парк. Администратор проводил нас, как я до сих пор помню, в номер 607, и хотя он был небольшой, но удобный и со вкусом обставленный. Ванная выложена голубым кафелем, телевизор, как глаз Полифема, циклоп, которого Одиссей лишил единственного глаза, смотрел на нас из темного угла. Ландольфи, еще не зная, в какую историю я впутался, старался сделать приятной мою первую встречу с городом. Но именно его любезность вызывала во мне раздражение. Тогда я желал только одного — побыть в одиночестве. Я хотел как можно скорее избавиться от комплекса неполноценности, но Ландольфи не уходил. Он стоял неподвижно, подняв красивую седую голову и опустив свои длинные худые руки, как у цыганского скрипача. И то, что он говорил, тоже вызывало раздражение. В его речи сквозила легкая ирония. Так обычно говорят в Министерстве иностранных дел. Он спросил, не запахло ли в офисе кровью. «Ходят слухи», — сказал он. «Министра, как невинного агнца, принесут в жертву еще более прожорливым доротейцам». Одна из группировок внутри Христианской демократической партии. Я ответил, что ни с кем из министерства не знаком. «Вот», — сказал Ландольфи, — «это карта Манхэттена. Нет ничего проще. С одной стороны Вестсайд, а с другой Истсайд. 5-я авеню делит остров пополам». Голова раскалывалась, меня мутило. Уши отказывались слышать любое иностранное слово. Хотелось закричать: «Ландольфи, оставь меня в покое!» Наконец до него дошло, что я устал. «Если захочешь, позвони, можем вместе поужинать». Как только он закрыл за собой дверь, я рухнул на кровать. Было жарко, сухой воздух, типичный для американских гостиниц, был раскален сверх всякой меры. Я расстегнул ворот рубашки. У меня пересохли губы, и глаза покалывало от усталости. В этот момент в дверь постучала горничная негритянка. «Трудно описать нелепую беспомощность, которая охватывает тебя из-за того, что ты не в состоянии на другом языке произнести слово «войдите». Что может быть проще, банальнее, глупее этого «войдите», а ты не знаешь, как сказать его, стоишь словно истукан перед закрытой дверью. Я открыл ее сам. Горничная принялась, конечно же, быстро, или мне так показалось, что-то говорить. Непонятные слова ударяли меня, словно камешки. Видя, что я смотрю на нее, как паралитик, не произнося ни слова, она ушла, что-то бормоча и делая конвульсивные движения руками. «Силы небесные», — сказал я себе, — «спасите меня». Несмотря на жалкое впечатление, произведенное на таможенника, стюардессу и чернокожую служанку, я все же всерьез строил иллюзии относительно того, что выучу язык за пару недель. «Оставьте меня», — говорил я себе, — «и я вам покажу, на что способен человек в отчаянном положении». Я подтащил проигрыватель к кровати, на его футляре еще виднелись следы крестов, которые таможенник поставил мелом. Чертыхаясь, нашел под кроватью розетку и вставил в нее вилку. Затем поставил первую пластинку лингофонного курса. Это был урок номер один. Я уже слушал его несколько раз в Риме. Господин, говоривший немного в нос, важно называл предметы и людей в воображаемой комнате. «Это стол, это стул». Дядюшка Эмилио взял точилку для карандашей. Но ужас! Как только я запустил пластинку, случилось непредвиденное. Голос был совсем не тот, что в Риме. Голос явно не принадлежал человеку. Это было ни с чем не сравнимое клокотание звуков, как если бы пластинку запустили наоборот. Я подумал, что она могла испортиться во время перелета, от жары или от холода, кто знает. Я попробовал другую пластинку, еще хуже. Это была запись Эдит Пиаф. Бедная французская певица запела голосом мрачным и угрюмым, как оперный бас. Более того, нельзя было понять ни слова из того, что она пела.